более чем обычного возбуждения. Он тешил себя мыслью, что подобное волнение связано с перспективой увидеть его разоблаченным до нитки. И он не совсем ошибся. Ее ослиное изумление тут же сменилось состоянием величайшего волнения. Вот так приятная неожиданность. Это добавит щепотку веселья. Еще мгновение, и она пустится в пляс. Белаква подумал, что сейчас самое время ее упредить. «Нет», — сказал он спокойно, — «если бы вы могли принести мне полотенце». Полотенце? Кикимора была так потрясена, что ей пришлось гулко высморкаться. Оно уберет воду. Воду? Какая бессмыслица говорить о воде, когда и так совершенно ясно, что он промок насквозь. «Насквозь!» — закричала она. «Нет», — сказал он, — «если бы только вы могли принести мне полотенце». Она была глубоко опечалена, но понимала, что не сможет поколебать его решимость принять из ее рук утешение не большее, чем полотенце. Кроме того, ее ждали в гостиной. В гостиной уже ощущалось ее отсутствие. Так со всей грацией, на какую она была способна, Фрика ускакала прочь и тут же вернулась с банным полотенцем. «Вот как», — сказала она, — и отправилась к гостям. Шас, тихо переговариваясь с Шоли, нервно ожидал, когда его пригласят читать. То был знаменитый вечер, когда Шас, будто его внезапно оставили чувства, завершил свою абсолютно благопристойную декламацию чудовищным четверостишием. Альба, которую, поспешив на помощь Белакве, мы были вынуждены покинуть как раз в ту минуту, когда со свойственной ей порывистостью она решила ожидать естественного развития событий, начала бой с того, что послала ко всем чертям Хиггинса и Белого Медведя. После чего, не снизойдя до участия в путанной оргии а-ля «Поцелуй меня, Чарли», что под эгидой восходящей шлюхи и недружелюбного Чичизбея распространялось по дому как пожар, пока не охватило его целиком от чердака до подвала, она принялась тихо, так тихо, как только умела, зачаровывать тех, кто при обычных обстоятельствах радостно присоединился бы к гнусным поцелуям, но под воздействием обстоятельств остался в гостиной специально для того, чтобы узнать, а можно ли извлечь что-нибудь из этой маленькой бледной особы, такой в лучшем смысле слова холодной и изысканной, валом платье. Пародиста она поразила в особенности. Таким образом, с известной точки зрения, она была тем вечером в ударе. При всей нежности, да, действительно нежности, пусть странной и извилистой, какую она питала к Белакви, ей и в голову не приходило скучать или думать о нем. Разве только как о выдающемся зрителе, чьи устремленные на нее из-за стекол очков взоры и одобрения могли бы добавить остроты ее удовольствиям. Из тех, кого безжалостная Фрика успела вытравить из плена потертых услад, она выбрала для себя одного из мрачных евреев, богатого торговца, с тронутой желтизной конъюнктивой. Позже, думала она, Джем отвезет меня домой. Она заговорила с евреем, но слишком лениво, будто собиралась съесть что-то пресное, и была отвергнута. Вежливо отвергнута. Такой неудачи она совершенно не ожидала. Не успела она перезарядить орудие и вновь нацелиться на этого занятного еретика, которого, мысленно потирая руки, она готовилась вышкалить в назидание остальным, как Фрика, все еще больная от нанесенной ей Белаквой обиды, ядовитым голосом объявила, что мсье Жан Дюшас, талантливейший молодой парижанин, известный слишком хорошо для того, чтобы его необходимо было представлять, любезно согласился открыть вечер. И хотя Альба была бы совсем не против, чтобы Шаса разорвали на части прямо здесь, перед ее глазами, она не сделала ни малейшей попытки скрыть свое веселье, в котором ей, конечно же, вторил Белый Медведь, когда Шас закончил чтение приведенным выше циничным афоризмом, и веселье ее стало тем более искренним, когда она заметила, с какой кисло-сладостью палеограф и парабимби отмежевывались от аплодисментов, сопровождавших схождение Шаса с помоста. Вряд ли «Я ненавидел башни Сен-Сюльпис» доставило бы ей в ту минуту большее удовольствие, хотя при менее затхлой череде событий банальным ей показалось бы и одно стихотворение, и другое. Такой, грубо говоря, была диспозиция, когда Белаква появился в дверях. Внимательно наблюдая, как он, забрызганный грязью и не на шутку встревоженный, стоит в дверях, сжимая в руке очки, упредительное действие, которым он никогда не пренебрегал, если существовала хоть малейшая опасность казаться сконфуженным, и, безусловно, ждет, пока какая-нибудь добрая душа